Глава 43. Леон. «Тетя Снежана, здравствуйте!» Безразличная ко всему происходящему, Аня неожиданно подает голос, вскакивая со стула. Ребенок изменился буквально за минуту, пока Снежана, понуро опустив голову, приближалась к нашему столику. Кажется, она сама не ожидала столь разительной перемены в поведении со стороны моей дочки. Для чего она вообще пришла сюда? Не похоже, что ради скандала. «Привет, тетя Снежана», — бормочет еще и Катя. «Что это с моими дочками? Надя сказала вести себя сдержаннее?» «Леон...» — Снежана становится ближе. «Я пришла извиниться», — бубнит себе под нос, потупив голову вниз. «Вижу, что раскаивается. Только вот если извиниться...» то не ей надо, а ее наглому и больному на голову отцу. «Извини меня за вчерашнее, за папу и за мои слова. Я обещаю, что больше такого не повторится». «Пришла, чтобы извиниться? Серьезно? И все это происходит в присутствии моих дочек? Что-то на нее совсем не похоже. Перемены на все 180 градусов». «По поводу папиных договоров?» «Тебя это касаться не должно. Пресекаю на корню все попытки девушки лезть в наш бизнес. Ты должна беречь себя, поняла?» «То есть ты меня прощаешь?» Глаза бывшей светятся от счастья. «Тебе не за что просить прощения», — киваю. «Лучше скажи, как ты себя чувствуешь?» «Хорошо». Лучезарно улыбнувшись, она поглаживает свой живот. «Садись». Отодвигаю ей стул, чтобы девушка не стояла на ногах. Ей нужно быть осторожнее. А если уж и пришла сюда, очевидно, чтобы не только измениться, но еще и о чем-то поговорить, то пусть не ощущает дискомфорта. «Тетя Снежана!» — звонко щебечет Анюта. «Ты нам братика родишь, да?» — и хватает ее за руку. «Тут я просто охреневаю». «Нет, я охреневаю втройне, да еще и со Снежаной в придачу. Надя на самом деле провела какую-то особенную воспитательную работу с моими детьми». «Мы так рады!» — искренне отзывается Катя. «Мы так сильно о братике мечтали!» «Боже!» Смотрю на дочек, что вьются вокруг Снежаны, и глазам поверить не могу. «О братике мечтают!» Слова звучат искренне, вижу, но... Как здорово бы было, если бы его ждала их мама. Мотаю головой, посылая наваждение куда подальше. «У меня же праздник скоро», — напоминает Снежана, переходя к сути разговора. «Ты же помнишь, Леон, мой день рождения. Я хочу, чтобы ты пришел вместе с девочками». Как я мог забыть? «Я формат вечеринки изменила. Никакого алкоголя не будет». «Тихо, спокойно». Снежана тщательно планировала свой день рождения еще до всего того, что случилось в Москве, до нашего судьбоносного отдыха. «Папа!» — громко просит Аня. «Мы же пойдем с тобой?» «Чего?» «Ну, пожалуйста!» — просит Катя. «Возьми нас с собой. Мы обещаем хорошо себя вести». И глазки обе округляют, как котята. «Я буду очень счастлива», — улыбается Снежана, глядя на дочек. «Надя этого не допустит, и я уверен в этом на 100%. И, насколько помню, прежде девочки сами не горели желанием встречаться с Снежаной. Что теперь изменилось?» Извинившись, девушка просит вызвать ей такси. Однако сам отвожу ее к ней домой. А на обратном пути из головы не выходят вчерашние слова Нади. О том, что не любит меня. Злоба распирает изнутри, на части под горьким соусом разочарования. Моя надежда. Крепче сжимаю руль, внимательно слежу за дорогой. Все-таки я везу домой свои самые главные ценности. «Папуль!» — бормочет сладко моя дочурка с заднего сиденья. «Мама сказала, что ждет такси», — машет телефоном. «Она еще на работе. Давай мы ее тоже заберем по дороге». Вау, мой Купидон. Как все удачно разворачивается. Ведь я думал, что просто отвезу дочек. Надя, как обычно, откроет мне дверь и не пустит даже на порог дома. А сегодня все иначе. Сегодня вечером она должна будет мне чашечку чая. Выдыхаю со спокойствием внутри меня. Если бы не знал Катьку, подумал бы, что она занимается сейчас сводничеством. А давай поедем за мамой. Разворачиваю машину и еду за женой.